Пятый год по летосчислению нового мира. Саванна. Вижу цель. Рация захрипела и захлебнулась в водовороте шумов и помех. Работаем. Несколько секунд спустя донеслись звуки выстрелов, едва различимые в гуле мотора. Будто кто-то стучал палкой по деревянным доскам. Мерно и часто. Грузовик подпрыгнул на очередном ухабе и тяжело ухнул вниз. Что-то сорвалось с креплений и покатилось по фургону, звеня металлом. Козин выругался сквозь плотно сжатые зубы и вцепился в руль. 10 часов, карт. Крест эфира. Как меня понял? 10 часов. Вас понял. Работаю на 10 часов. Короткий промежуток чистой хорошей связи и опять посторонние шумы. Эфир завыл, как вьюга над перевалом. Эндрю, на часа, на 2. Как мне понял? Прием. Принял, на. Опять это двое. Ворох шумов, треск, и спустя несколько секунд чистый эфир выдает спокойный голос Прата. На 2 чисто. Работаю по твоим. Коробка на 10. Вас понял, держи. Мы уходим в саванну. Справа от нас, метрах в 600, зависли наши парни, Карим и Эндрю. Они шли в передовом джипе и нарвались на каких-то парней, которые без разбора хрестанули под джипы очередью из автомата. Слава богу, никого не зацепили. Карим не стал выяснять причины их грубости и на хорошей скорости ушел в сторону саванны. Эндрю через открытое окно отмахивался короткими очередями и засорял эфир матом. Они бы и ушли, но эти неизвестные бродяги пробили 2 задних колеса, и наши парни едва дотянули до пригорка. Загнали джип куда-то во враг и теперь отстреливаются от нападающих. Отбиваются, перебрасываясь короткими фразами через карманные рации, подвешенные к разгрузкам. По правилам я не могу, как бы мне ни хотелось, броситься к ним на помощь. Мы огибаем по большой дуге место столкновения и уходим дальше. Впереди нас, метров 10, идет грузовик с жилым фургоном, за рулем Чамберс. Мы идем правее, чуть отставая от него. Прикрываем своей тушкой, как вырезался Сашка. Я ловлю каждое слово, брошенное парнями в эфир, и готов взорваться от злости. От злости и невозможности развернуть машину на помощь. Ничего не поделаешь. Сначала надо увести в сторону фургон с людьми. Медведь, это лаг. Опять этот проклятый треск. Это лаг. Около 10 бойцов. Вас понял. Заходим по часам. Как меня понял? По часам. Принял. Стынчаем. Вот час. Так, значит, это не передовой дозор, не разведка, а обычный лагерь. И в нем не более 10 человек. Это уже лучше. Козин резко разворачивается, и мы заходим по берегу, с левой стороны. Чамберс не отстает, но вперед не лезет. Усвоил урок. Не доезжая 300 метров, Саша дает по тормозам и сворачивает в небольшую ложбину. Я вываливаюсь наружу и тихо матерюсь от боли в ноге. «Оль!» — следом за мной выпрыгивает Козин. «Нога?» «Да, убил бы, суку!» — прошипел я. «Попался бы сейчас этот дохлый староста, я бы его еще раз пристрелил!» «Вот сейчас и постреляешь!» Из жилого фургона выбирается Чамберс с пулемета наперевес, как Верещагин из любимого Настиного фильма. Того и гляди, скажет: «Нет, ребята, пулемета я вам не дам!» Да, смотрел я этот фильм, пока раненый валялся. Джек с парнями займет круговую оборону и будет сидеть здесь, пока мы не разберемся с нападавшими. В то время как мы укладываемся на склонах ложбины, оживает рация. «Я Карим!» «Вызываю медведя. На берегу чисто. Около 3 будь подобры, но вперед не лезу. Как понял? Прием?» «Вас понял. Прижмите их там. Уже идем». Подствольник – жутко удобная вещь. Особенно, когда надо накрыть вот таких придурков, которые мешают развитию туризма в новом мире. Вдоль берега пробираемся поближе. Бандиты еще постреливают, но уже вяло, без огонька, как выразился бы Сашка. Они даже по сторонам не смотрят. Понимаю, их больше интересует 2 самоубийц на джипе, которые наехали на их лагерь, постреляли людей и теперь дожимают 3 выживших. Со своей позиции я прекрасно вижу только одного. Парень выставил спину и, не глядя, поливает очередями саванну. Он что, надеется, что поле взойдут и патроны вырастут? Как воины из зубов дракона в греческой легенде. Тоже мне Кадмос хренов. Беру его на прицел. Выстрел. Он дергается и сползает вниз. За валунами мелькают еще 2. Туда уходит граната из подствольника. Еще 1. И еще. Бог любит троицу. Мать вашу так. Тихо. Связался с нашими парнями. Они там неплохо устроились. Сидят и уходить не собираются. Еще выстрел. По звуку это Эндрю. Кто-то из бандитов зашевелился. И его успокоили. Сейчас полежим, послушаем, понаблюдаем. 15 минут. Если никто больше не оживет, то проверим лагерь. Через 20 минут мы подтягиваемся к палатке. Живых нет. Парни еще возбуждены перестрелкой, и поэтому без разговоров простреливают всем бандитам головы. Еще через 15 минут сюда подтягиваются наши машины. Из кабины выбираются Чамберс с Биллом. Джек снимает шляпу, вытирает платком лоб и осматривается. «Хорошо, постреляли. Хотели тебя подождать, но решили, что с пулеметом тебя пускать нельзя». «Точно!» кивает Карим и смотрит на берег. «Мы подумали, ну его к дьяволу, этого Джека Чамберса. Еще своих постреляет, шнайпер. И решили тебя не беспокоить». Чамбер что-то недовольно бурчит, рассматривая лагерь. Вдоль берега, оставляя за собой кровавый след, ползет один из нападавших. Судя по всему, этот мальчик где-то отлеживался. У него даже оружия не видно. Он так хочет побыстрее отсюда убраться, что несколько раз порывается встать на четвереньки. Потом падает и опять упрямо ползет дальше. Он даже не обращает внимания на людей и машины, стоящие у обрыва. К нему не спеша спускается Шая. Догоняет, несколько секунд внимательно рассматривает, потом достает пистолет из кобуры и аккуратно стреляет в голову. На мой вопросительный взгляд пожимает плечами. «Ему пуля нижнюю челюсть снесло. Говорить все равно не сможет». «Обыщи его. Может, найдется что-нибудь полезное». Кивает Шая и ногой переворачивает тело. На берегу насчитали десяток трупов. Двоих у палатки снял Эндрю. Они так и завалились навзничь, придавив телами порванный пулями брезент. Еще одного убрал Карим. Самого наглого. Или глупого. Не знаю. Когда парни выскочили из джипа, один из бандитов рванул вперед и получил порцию свинца. Какие-то они, по словам Карима, дикие. Не знаю, кого он передразнивает, но его фраза «совсем-совсем дикий» вызвала нервный смех у Сашки Козина. Еще два трупа, рядом с кромкой прилива, на куче гниющих водорослей, выброшенных волнами на берег. Судя по ранам, это работа Эндрю. Он всегда хладнокровен, настоящий снайпер. Бьет аккуратно и точно. У первого трупа рана в голове. Аккуратное отверстие над правой бровью и почти нет затылка. Вынесло вместе с мозгами. Второй труп окрашивает морскую воду красным. Пуля ударила в спину, под левую лопатку. Лежит наполовину в воде, выбросив одну руку вверх, будто собирается плыть кролем. Ни идентификационных карт, ни документов, ничего нет. Они что, с неба свалились, эти бродяги с большой дороги? Чамберс в ответ на мой вопросительный взгляд только плечами пожал. Оружие разномастное и жутко запущенное. Нашелся один калашников, у которого затвор передернуть смогли только после удара ногой. При этом он исправно стрелял. Это не новость. В Африке доводилось видеть такие образцы, что в руки было взять противно. И ничего, стреляли. Пистолетов нашлось мало. Новенький кольт, правительственные модели и вытертый до белизны Браунинг Хай Пауэр. Автоматы. По большей части это старые калашниковы. Несколько карабинов М1. Нашелся даже один Томпсон 28-го года с барабанным 50-зарядным магазином и дульным компенсатором системы Каттса. «Эти ребята фильмов про мафию насмотрелись!» Ко мне подходит Козин. Он нагружен оружием, как верблюд. Тащит все в техничку. «Правильно. Потом разберем и разберемся. Если не пригодится, то выбросить всегда успеем». «Может быть. Или выбирали по принципу «бери, что дают». В карманах убитых разная мелочь. Складные ножи, сигареты, спички и зажигалки. Зубочистки и упаковка жевательной резинки. В рюкзаках провонявшая потом одежда и сухие пайки. Правда, с деньгами у них лучше, чем с документами. С убитых мы собрали больше 10 тысяч ЭКЮ. Больше всего денег оказалось у дохлого толстяка с Томпсоном. Около 3000. Кто-то ему влепил две пули в грудь, и он скатился по откосу вниз. Весь в песке и похож на кусок теста, вываренный в муке. На обвисшей коже лица застыло удивленное выражение, можно сказать, обиженное. К левой скуле прилипло несколько маленьких ракушек и мелких камешков. Кроме денег, нашлись 5 экспедиционных чеков на общую сумму 30 тысяч ЭКЮ, выписанные на предъявителя. Чамберс с задумчивым видом долго крутил их в руках. Только желваки на скулах вздулись. По его словам, эта экспедиция собиралась на северо-запад, сразу после нашего ухода из порта Франко. «Они здесь недавно», — кивает мне Джек. «Это по чекам определил?» «Включи мозги, Нардин! На мордах свежий загар, слишком красный!» Когда мы собрали трофеи и решили уезжать, ко мне подошел Шая. Рядом с ним крутился рысенок, выбравшийся из жилого фургона. «Это все Рина виноват», — объяснил мне Карим. «И ведь почуял, мерзавец, что жареным пахнет. Почувствовал и смылся в безопасное место. Нет бы предупредить хозяина». «Да», — согласился я, — «мог бы. Пришел бы к тебе и сказал. Так, мол, и так, Карим, ждет тебя дальняя дорога и незапланированный расход боеприпасов», — подает голос Эндрю. Он стоит рядом и внимательно рассматривает найденный Томпсон. Судя по всему, собирается зачислить его в разряд личных трофеев. Да, Рина повезло. Он на последнем привале неожиданно забрался в фургон и отказался оттуда уходить. Даже на консервированную ветчину не отреагировал. Разлегся на Лениной куртке и оглох. Оглох в том смысле, что перестал отзываться на свое имя. Только косился в нашу сторону и тихо урчал. Насильно вытаскивать не стали. Чтобы про зверей не говорили, но проблемы они чувствуют заранее. «Ты, морда ушастая, тебе что, паршивец эдакий, доверили? Охранять и защищать! А ты что делаешь?» — выговаривает Шая рысенку. Он с грозным видом нависает над своим питомцем и высказывает свои претензии. Увы, этот мохнатый обжора даже ухом не ведет. С невинным видом выслушивает наставление, а потом, цепляясь когтями за разгрузку Карима, забирается ему на плечи и пытается устроиться поудобнее. Вот обормот. Пятый год по летоисчислению нового мира. Безымянный поселок. К северо-западу от форта последний привет. Больше неприятностей не было. Двигались по саванне осторожно и неторопливо. Правда, ситуация здорово напрягала. Во время последнего привала Чамберс осатанел до такой степени, что пристрелил какую-то ни в чем не повинную тварь, приблизившуюся к нашему лагерю слишком близко. Он заявил, что не помнит более глупой ситуации. «Да, черт бы меня побрал! Здесь всякое бывало! Были перестрелки, были зубастые твари и бандиты на окраинах городов, были продажные сволочи, были драки и предательства. Но такой дряни в этих диких землях я не припомню». Так продолжалось до тех пор, пока мы не вошли в зону радиосвязи с западным фортом. Связь была плохой и очень неустойчивой. Помехи забивали эфир плотной пробкой, как первый снег, выпавший на осеннее шоссе. Новости, полученные от полковника, были еще хуже. Бирсфорд, даже не стесняясь в выражениях, послал нас на... в общем, на север. По его информации, старым путем до форта мы не доберемся. Прошло еще несколько дней, и неожиданно на связь вышли поселенцы. Судя по информации, полученной Чамберсом от Виктора, это те самые, которые основали одно из новых поселений к северо-западу от форта. По крайней мере, у нас появилось место, где мы сможем немного передохнуть и пополнить запасы горючего. Как выяснилось позже, нас немного занесло на север. Мы должны были пройти южнее, но судьба распорядилась иначе. В 10 километрах от этого поселка нас обстреляли. Какие-то две машины выскочили с левой стороны от нас и рванули вперед, как за выпивкой. Пулеметная трасса, выбивая фонтанчики пыли, легла прямо перед нами. Я ехал в джипе с Каримом, и мы без слов приняли левую сторону, пропуская вперед грузовики. Чамберс увеличил скорость, а кто-то из парней, по-моему, это был Билл Тернер, занял место у верхнего люка и открыл огонь из пулемета. Козин шел позади, чуть отставая, готовый при необходимости прикрыть наш фургон. Эндрю тоже не сидел без дела и развлекался как мог. Первый джип мы остановили быстро, в два ствола. Их лобовое стекло покрылось аккуратными дырками и сеткой из трещин. Машины остановились. Из пробитого радиатора шел белый пар. Судя по всему, во второй машине ехали более осторожные мальчики. И они решили не делать глупостей. Буксуя на песке, они развернулись и исчезли за пригорком. Гнаться за ними по вполне понятной причине мы не стали. Еще через несколько километров на связь вышла охрана городка. Они нас предупредили, чтобы мы не сходили с ума и не начали стрелять, увидев джип с пулеметом. Надо понимать, что прецеденты уже были. И этим мирным ребятам совсем не улыбается подставлять свои головы под пули бешеных путешественников. Встретили нас на окраине поселка. Встреча была очень настороженной. Джип с пулеметом на турели и четверо бойцов из числа охраны правопорядка. Как выяснилось позже, помощники местного шерифа. Городок был совсем свежий. Свежий по определению Джека Чамберса. По внешнему виду он напоминал многочисленные поселки времен освоения Дикого Запада. Они росли как грибы после дождя. Появлялись и исчезали, оставляя после себя развалины. Деревянные дома с пустыми глазницами окон, развалившиеся ограды из жердей и обширные кладбища, где мирно лежали поселенцы всех возрастов и вероисповеданий. Этот городок не был исключением. Одна единственная улица, вдоль которой вытянулось десяток с небольшим домов. Дома деревянные. В начале улицы, в южной части городка, высились скелеты новых построек. Здесь мы остановились. К Чамберсу подошел шериф. У него даже звезда сверкала на жилете. Они о чем-то поговорили, а потом Джек дал нам отмашку продолжать движение к центру поселения. Я вылез из джипа и пошел рядом с нашими медленно ползущими машинами. Судя по настороженным лицам, мирным этот поселок не назовешь. Все люди ходят с оружием. Приветливо кивают, но не более того. На шею, увидев чужаков, не бросаются. Судя по блокпосту, расположенному на окраине, стреляет в этих местах часто. Неподалеку от дороги строился новый дом. Пока что был собран только каркас. Несколько человек сидели на крыше. Слышался мерный стук молотков. Рядом с домом стояли несколько человек. Один из них в широкополой техасской шляпе и темных солнцезащитных очках показался мне смутно знакомым. Где-то я уже видел этого невысокого худощавого мужчину. Высоко закатанные рукава рубашки открывают крепкие загорелые руки. На предплечье косой шрам от пулевого ранения. Одна рука привычно лежит на широком поясе с двумя кожаными кобурами. Два револьвера. Просто ковбой какой-то. Другая рука придерживает снайперскую винтовку, закинутую на плечо. Это же 700-й Ремингтон, как и у меня. «Раздери меня, дьявол, сэр! Мистер Нардин!» Он приветливо взмахнул рукой. У него тягучий техасский акцент и широкая улыбка. «Неужто это вы? Вот это встреча!» «Простите?» Я даже прищурился, приглядываясь к этому знакомому незнакомцу. «Мистер Нардин! Сэр!» Он укоризненно качает головой и сплевывает на песок желтую табачную жижу. «Нехорошо забывать своих старых знакомых!» «Черт побери! Да это же наш отец-кормилец!» — улыбаюсь я. «Майкл Беннет, оружейник ордена, хранитель игрушек для взрослых мальчиков!» «Да, сэр!» «Майкл, а как же бейсбол, как же домик в родном Техасе и стаканчик виски на сон грядущий?» «Все меняется, сэр. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними». Пока мы шли к центру городка, где разместился офис шерифа, Беннет успел рассказать мне свою историю. Когда он понял, что разные нововведения не принесут ничего хорошего, он заявил начальству о желании перебраться в новый мир вместе с женой и ребятишками. Они, кстати, сейчас в форте полковника Бирсфорда. Майкл привезет их сюда, как только закончит строить дом. А пока что он помогает плотникам и занимается привычными ему вещами, оружием и амуницией. «Неясные дела творятся в Ордене», — морщится Майкл. «Даже наш техник и тот решил перебраться в новый мир. Вы должны его помнить. Он вас сюда забрасывал, Густав». «Да, помню. Ничего себе новости. А как там Патрик Белл?» «Вы разве не знаете? Ах, да, вы же были в экспедиции. Его убили, сэр. Какие там уличные оборванцы прицепились вечером и беднягу зарезали. Если честно, в эту историю никто особенно не верит. Мистер Белл и ограбление? Как бы не так. Мистер Белл не был одним из тех, кто любит эти вечерние прогулки по набережной. Он любил деньги, гольф, свою жену и девочку из соседнего офиса. Я полагаю, его убили. Да, сэр? Неясные дела в старом мире. Очень неясные». «Куда уже хуже?» — кивнул я. «А как здесь? Пока что тихо?» «Нет, сэр. Здесь дела еще хуже, чем за ленточкой. Со вчерашнего дня нет связи с фортом. Постоянные помехи. Поверьте, сэр, наш радист знает свое дело. Он из тех парней, кто готов встать на крышу вместо антенны, если будет такая нужда. Утверждает, что нас просто глушат. Шериф бесится, но сделать ничего не может. Вокруг этого городка будто стена выстроилась. Дальше 3 километров лучше не соваться. В лучшем случае убьют. А в худшем?» — спросил я, но Майкл не ответил, только рукой махнул. По его рассказу можно было понять, что последнее время городок здорово обложили. В округе сосредоточилось несколько крупных банд, которые здорово мешают жить. За последнюю неделю поселенцы отбили 3 нападения. Беннет дернул щекой, а потом нехотя выдавил. «Мне кажется, сэр, что это была разведка. Эти мальчики просто так от нас не отвяжутся. Знаете, я рад, что вы и мистер Карим попали сюда в это время. Да, я понимаю, что это звучит эгоистично, но поверьте, сэр, радуюсь не от хорошей жизни. Просто приятно знать, что в такой момент найдутся несколько парней, которые знают, с какого конца браться за винтовку. То, что вы прорвались без приключений, это просто чудо, сэр. Наш пастор нашел бы слова получше, но думаю, что вы меня поймете». Он поздоровался с какими-то парнями, несколько шагов молчал, а потом продолжил рассказ. «У нас здесь есть кузнец». Беннет шел неторопливо и также неспешно рассказывал про местных жителей и городские порядки. «Есть доктор, клестирная его душа, и даже пастор. Не знаю, откуда взялся этот святоша. Но он боевой парень, да, сэр, говорит как по писанному. Сэр, я знавал много писак в старом мире. У нас в стрелковом клубе было несколько парней из числа этих бумагомарателей. Из тех, которые тискают статейки в разные местные газеты и называют себя писателями. Не знаю, что они там пишут, но спроси их о порохе или стрельбе, будут мычать, как наши лонгхорнские красавицы. Порода техасских коров. Этот святоша любого из них заткнет за пояс, не глядя, сэр. Вы уж поверьте мне на слово. И все у него выходит так чисто и гладко, что только держись. Умная голова, сэр. Он уже успел нахватать 10 примеров из Библии и разных умных книжек. Пичкает этими историями всех подряд, без перерыва на обед и ужин. что греха таить, выпить он тоже не дурак. Как только опрокинет стаканчик, то сразу начнет вспоминать разные истории. Утверждает, что мы, как те бравые парни, которые в 1836 году хлестались с мексиканской армией. Говорит, что когда все это закончится, наш городок стоит назвать Аламо. Шериф не против. Как его ни назови, легче не станет. «Да, это так, сэр», — хмуро кивнул Беннет. «Это так». Нас разместили в доме рядом с домом шерифа. Здесь была большая площадка, где можно было поставить наши грузовики. Я осмотрел прилегающие дома и даже сморщился. «Да, это вам не старинные дома, где-нибудь на юге Франции. Там это готовые крепости, удобные и для любви, и для драки. Здешние деревянные сараи, которые по недоразумению называют домами, пуля пробивает насквозь». «Будь моя воля», — ко мне подошел Сашка Козин, — «я бы лучше землянки построил. По крайней мере, они безопаснее. Слышал, что здесь творится?» «Ничего хорошего. Иногда я думаю, что нам следовало остаться в русском поселке. Там было спокойнее». «И где будем ночевать?» — спросил он. «Думаю, что в фургонах. Там безопаснее, чем в этих сараях. Только спать придется на полу. В грузовиках все же есть титановый пояс. Это лучше, чем эти». Я даже сплюнул от злости. «Фанерные домики. А для дежурных надо рыть окопы». Через полчаса наши парни уже махали лопатами, выбрасывая наружу каменистый грунт. Майкл Беннет привез нам десяток мешков с песком. Из них мы сделали нечто отдаленно похожее на стрелковые ячейки. Наши грузовики поставили в ряд. В итоге земляных работ по краям появилось два окопа. Между ними укрытие для членов нашей команды. Окопы рыли стандартные, двухместные, похожие на большую подкову. Рога этой подковы смотрели наружу, туда, откуда мы могли дождаться неприятностей в виде пули. «Господи!» — взмолился Джек. Он не удержался и выругался. «Сказал бы мне кто-нибудь раньше, что в центре городка буду рыть окопы, никогда бы не поверил. Еще бы и матом покрыл этого фантазера!» «Копай, Джек!» — Никоненко остановился, оперся на лопату и вытер пот с лица. «Копай, старина! Грызи землю!» Ночью на окраине поселка завязалась перестрелка. Перед самым рассветом мы с Джеком дежурили рядом с нашими машинами. Когда началась стрельба, мы заняли позиции. Парни из охраны поселка заметили какие-то тени и, не раздумывая, открыли огонь. В ответ по ним полоснули из десятка стволов. В итоге 4 убитых и 7 раненых. Жители из ближайшего дома попали под пули. Я говорил, что эти дома не приспособлены для перестрелок.